Глава 10. Нож разрезал горло, почти от уха до уха. Кровь хлынула с новой силой. Сонная артерия была перебита лезвием. Очнувшаяся Агнета истошно закричала. Ее крик напугал птиц, те вспорхнули с дерева и улетели. «Заткните ее!» — рявкнул Герцен, удерживая мою голову и жадно наблюдая, как из раны хлещет кровь. Индус вновь наотмашь ударил девушку, и та замолчала, потеряв сознание. «Ну что, Вяземский, чувствуешь, что смерть близко? Чувствуешь, как жизнь покидает тело?» В этот момент на лице Герцена играла безумная улыбка маньяка. Глаза полыхали. «Вот и конец!» Герцен провернул нож, и в глазах отразилось блаженство. Он делал это с явным удовольствием. «Чувствуешь близкую смерть?» «Нет, не чувствую», — внезапно произнес я и улыбнулся в ответ. С учетом того, что шея моя была искромсана на лоскуты, а лицо измазано кровью, улыбка получилась жуткой. Это заставило Герцена вздрогнуть. «Что за черт?» — удивленно воскликнул он, не понимая, почему у меня такая реакция. «Голосовые связки не перерезал», — сознанием сообщил кто-то из верзил. Герцен оскалился, а потом вонзил нож мне в горло по самую рукоять. «Надо было чаще ходить на уроки, Гриша», — произнес я, как ни в чем не бывало. «Это что? Ты что?» Кажется, только теперь Герцен начал понимать, что произошло. «Верно», — кивнул я, — «это морок». Мое тело начало оплавляться, менять формы. «Причем морок удаленный. Альберт Михайлович Чернов учил нас этому, но ты по обыкновению своему спал». «Морок?» — злобно процедил Герцен, вытаскивая нож из горла магической конструкции, которую я сделал до того, как вошел в блокирующее поле. «Не сделай этого, уже бы точно не смог перехитрить противника, потому что вся магия, сотворенная в границах поля, рассыпалась». «Верно, Гриша, морок, я не настоящий. А вот сотовый телефон, который находится сейчас у меня в нагрудном кармане и который транслирует видеозвонок прямо господину Бартынову в данный момент, вполне себе настоящий». «Что?» — выдохнул Герцен, глядя на меня. В кармане и правда находился телефон, повернутый камерой в сторону от меня. Небольшая маскировка, и его не было видно. Но вот видеозвонок, который я сделал Бартынову до прихода сюда, продолжал идти все это время. «Гриша, ты в прямом эфире. Передай привет своим родным и близким». Герцен подскочил ко мне, схватил за карман и остервенело вырвал его вместе с куском ткани. Телефон упал на асфальт. На экране был Бартынов. Мне хватило и мгновения, чтобы увидеть его лицо. Лучше бы я этого не видел. У смерти, которую мне время от времени приходилось лицезреть, выражение было и то менее страшное. Казалось, прямо из экрана сейчас начнут лететь молнии. Григорий тоже увидел это лицо и ойкнул, совсем по-девичьи, испуганно. Был бы хвост, точно бы поджал. «Гриша!» — каким-то замогильным голосом прошептал Бартынов. Герцен вновь ойкнул, а потом начал остервенело топтать телефон ногой, в считанные мгновения превратив его в груду осколков. «Запись велась дистанционно», — ответил я. «Так что смысла в этом нет, все материалы уже у Бартынова». «Я тебя!» — прошипел Герцен, брызжа слюной. «Это всего лишь морок», — усмехнулся я. «Ничего ты мне не сделаешь. А вот тебе советую убираться отсюда поскорее. Люди Бартынова уже выехали сюда». Мои очертания вновь поплыли. Я не удерживал магический конструкт, так как он был уже ни к чему. Григорий отпустил морок, начал оглядываться. «Где ты?» — прокричал Герцен. «Где ты сам? Покажись! Выйди ко мне! Поговорим с глазу на глаз!» «Разбираться с тобой будет отец Никиты. Это будет по-справедливому». «Я тебя...» — Герцен начал пятиться. Потом рявкнул о своих дуболомов. «Чего стоите? Живо нашли его!» Те ринулись исполнять приказ. Сам Герцен испуганно оглянулся. У дальних кустов показались тени. Я не сомневался, что это бартыновские солдаты. «Выходи!» — вновь произнес Герцен, но уже не так уверенно. «Давай, выходи!» А потом и вовсе, едва вновь зашевелились кусты, рванул наутек. «Стой, паскуда!» — крикнул я, и Герцен от страха припустил еще быстрее. Споткнулся, расстелился, глухо ударившись лицом об асфальт. Нос и губы расквасились в кровь. Герцен скрикнул, сквозь слезы начал проклинать меня. С трудом поднявшись, вновь рванул прочь. Магический морок развеялся окончательно. Агнета, придя в себя, продолжала смотреть на то место, где еще совсем недавно валялся я с перерезанным горлом. Теперь же там ничего не было, чтобы напоминало о жуткой расправе. Девушка, кажется, ничего не понимала. Я стряхнул с глаз остатки морока. Когда делаешь его на расстоянии, тяжело выходить в нормальное свое состояние. Кажется, что ты до сих пор там, в самой гуще событий. Но наваждение кончилось. Я моргнул пару раз, огляделся. Я по-прежнему находился в том же месте, где и был до этого. Дуб все так же стоял рядом, и я держался за него, пытаясь удержать точку опоры. Агнета была далеко, как и сама лавочка, возле которой было назначено свидание. Ее состояние чем-то напоминало мое. Девушка была растеряна. Герцен ругался где-то левее. «Зря ты его не убил», — с сожалением произнесла смерть. «Разве ты не помнишь, что я говорил? Я не хочу превращаться в тебя. Не мне судить его, а отцу Никиты. Он и решит, что делать с Герценом». Смерть покачала головой, осмотревшись, злобно прошипела. «Гадкое место». «Место силы», — возразил я. «Слишком светло. Не люблю свет». Усталость навалилась волной, а вместе с ней начался откат. Была мысль воспользоваться силой смерти, но я сдержался. Дойти до машины хватит силёнок, а значит, использовать запретные резервы ни к чему. Одно дело было сделано. Теперь осталось разобраться еще с одним, не самым простым. «И все-таки зря ты его не убил». Вновь начала сокрушаться смерть, понуро следуя за мной. «Герцен пропитан чернотой, его душа сочится ее соком. Я бы с удовольствием высосал бы его до дна». «Думаю, у тебя в скором времени будет возможность это сделать», — ответил я, видя, как дальние кусты разошлись, и оттуда выскочил бартыновский боец. В руках у него был автомат. Увидев меня, солдат на некоторое время остановился, потом кивнул и пошел дальше. Я не сразу понял его жест, и только через некоторое время сообразил, что это был один из тех охранников, которые были со мной во время разборок с Кондором. Именно этот охранник рассказал про суровые будни азиатских убийц. Уже выходя из парка, я услышал отчаянный крик Герцена. «Отпустите меня! Вы что себе позволяете? Я сын боярина Нижней палаты. Я Григорий Герцен. Отпустите, я сказал! У вас будут крупные неприятности!» На душе полегчало от этого крика. С трудом, уставший, но с чувством выполненного долга, я добрался до машины, сел в нее и лишь смог произнести: «Поехали домой». Потом обессиленно отрубился. Проснулся я, когда машина уже подкатила к дому. «Приехали, Максим Петрович», — вполголоса произнес водитель. «Хорошо», — кивнул я, потирая глаза. От поездки в неудобном положении ногу отсидел, и теперь ту словно пронзали тысячи иголок. К ужину я не успел. Нянзу начал суетиться вокруг меня, предлагать накрыть стол или хотя бы принести что-нибудь покушать в комнату, но я отказался. Есть не хотелось. «Ну хотя бы чаю», — не унимался китаец. «Хорошо, чай можно». Понимая, что просто так Нянзу не отстанет, согласился я. Довольный собой, слуга удалился. И уже через 5 минут в комнате у меня стояла тележка с фарфоровым чайничком, на которой, кроме самого напитка, находилось также с десятка 2 различных закусок. «Это что?» — спросил я, разглядывая еду. «Это к чаю?» — улыбнулся Нянзу. «Спасибо», — ответил я. «Большое тебе спасибо». Забота Нянзу тронула меня. Китаец поклонился. «Желаете что-то еще, Максим Петрович?» «Да», — кивнул я. «Мне бы телефон сотовый новый». «Еще один?» На мгновение глаза китайца округлились. «Да, еще один. С прошлым случилась неприятная история». «Едите вы их, что ли?» — притворно проворчал китаец. Потом, улыбнувшись, ответил. «Хорошо, я все сделаю». Нянзу вновь поклонился и вышел. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Стоило мне только взглянуть на тарелочки, как в животе голодно забурчало. Канапе с камчатским крабом, зубатка в сливочном соусе, цветная капуста в горчичном соусе, горячие бутерброды с картофелем и сыром, чебуреки с ягненком, индюшачья грудка, рулет со свинины со шпинатом и яйцом, морковный кекс, шарики клубничного сорбета. Я смотрел на все это, и рот мой полнился от слюны. Зная кулинарный талант Нянзу, я не сомневался, что и по вкусу это будет превосходно. Не ошибся. Ел я быстро, хоть и старался образумить себя, что еда никуда не денется, и надо хотя бы маломальски жевать запихиваемое в рот. Но как же это было вкусно! Чебуреки с ягненком, рулет со свининой, ах! Это таяло на языке, наполняя меня таким восторгом, что я невольно жмурил от удовольствия глаза, словно кот. Приятные эмоции постепенно вытеснили всю ту черноту, что наполнила меня в этот день. Когда тележка значительно опустела, я обессиленно плюхнулся на кровать, в животе сыто урчало. «Максим!» — в дверь постучали, а потом оттуда показалось лицо Анфисы. «Можно?» «Да». «Я беспокоилась. Сказали, что ты уехал. А у меня сердце не на месте. Все ли с тобой в порядке? Ты последнее время какой-то озадаченный?» «Да, есть такое», — кивнул я. И предложил. «Хочешь чаю?» Анфиса вежливо отказалась. «Я зашла просто, чтобы извиниться». «Извиниться? За что?» «За свое поведение», — Анфиса опустила взгляд. «Вела себя как дура. Теперь так стыдно». «Да ладно, ничего страшного», — махнул я рукой. «С Нианзу и Ольгой я поговорил. Все в порядке». «А ты как? Уставшим выглядишь?» Я кивнул. «Решал кое-какое важное дело». «И как? Удалось решить?» «Удалось. Только с некоторыми потерями». «Господи, кого-то убили?» — испугалась Анфиса. «Нет, но одного человека я все же потерял. Оказался предателем». Я вспомнил Агнету. «Нет, теперь у меня друга». Я хотел добавить точнее подруги, но не стал. Стало паршиво от воспоминаний. Это мое состояние заметила Анфиса, подошла ближе и обняла. Без всякого сексуального подтекста, просто обняла, желая подбодрить. «Есть масса других людей, которые не предадут. Не расстраивайся». Объятия девушки были теплыми, приятными. Ее рука начала меня гладить по голове, я и сам не понял, как обнял ее в ответ. Ее тело было пленительным, и я невольно провалился в это тепло и в этот цветочный аромат. «Максим», — выдохнули припухлые губки девушки. Я не дал ей договорить, мы слились в поцелуи. Анфиса скинула одежду, забралась на меня сверху. Ее движения были отточенными, а хватка крепка. Ноги обвили меня и уже больше не отпускали. Я таял в жаре девушки, чувствуя влажное приятное трение. Простыни вскоре были мокрыми от пота, а мы, тяжело дыша, лежали на них, довольные тем, что произошло. «Я, правда, не за этим зашла», — сконфуженно произнесла Анфиса, немного придя в себя. «Хотя мне очень понравилось». «Не надо оправдываться», — ответил я. «Все нормально». И вновь притянул к себе Анфису. Она была не против. До субботы оставалось совсем мало времени, и я не вытерпел. Решил позвонить Эммануилу Рудольфовичу, так как он сам не появлялся и о себе не давал знать. Адвокат ответил не сразу, пришлось ждать. Гудок на десятый, он, наконец, поднял трубку. «Максим Петрович!» — радостно произнес адвокат, но я понял по его голосу, что тот заметно нервничает. «Рад тебя приветствовать!» «Здравствуйте, Эммануил Рудольфович!» Не разделяя его радости, сдержанно ответил я. «Хотел узнать, как продвигается наше дело?» «Все нормально, Максим Петрович. А если конкретнее? Удалось что-то выяснить, подготовить документы, оформить встречные требования?» «Пока изучаем материалы, Максим Петрович», — скупо ответил адвокат. «Что значит «изучаете»?» — я начал закипать. «До субботы осталось совсем мало времени. Уже пора вовсю готовить защиту, а не изучать». «Это вы верно заметили, но спешить не стоит. Насчет встречного обращения в суд, это я, конечно, погорячился. Не будем этого делать». «Как это «не будем»?» — не понял я. «Почему?» «Нет в этом необходимости». «А в чем же тогда есть?» «Займем выжидательную позицию, Максим Петрович». «Чего вы собрались ждать? Когда меня признают недееспособным?» «Не горячитесь, это маловероятно». «Погодите, вы же сами сказали, что судья будет какая-то горгона. Такое, кажется, вы ей прозвище дали. И что она подкупленная». «Не говорил я такого», словно ошпаренный воскликнул Эммануил Рудольфович. «Это вы, Максим Петрович, уже наговариваете на меня?» «Хорошо, пусть будет по-вашему. Не говорили. То, что вы говорили или не говорили, это сейчас не так важно», стараясь держать себя в руках, ответил я. «Сейчас самое главное — это определиться с нашими дальнейшими действиями. Вы же должны были что-то придумать. Или выжидать — это и есть ваша тактика? А что, вполне себе неплохая?» — усмехнулся Эммануил Рудольфович. «Вы сейчас абсолютно серьезно это говорите?» «Ну да». «Постойте». Я, кажется, стал догадываться, что происходит. «Он ведь заходил к вам, верно?» «Кто он?» «Я вас не совсем понимаю, Максим Петрович». «Александр, мой старший брат, он заходил к вам?» «Я не могу ответить «нет» на этот вопрос», — уклончиво ответил адвокат и нервно хихикнул. «Прямо отвечайте! Он был у вас?» «Заходил», — растерявшись, ответил адвокат. «А разве это запрещено законом? Вполне мило побеседовали». «Он подкупил вас», — выдохнул я, все понимая. «Какие нехорошие слова вы говорите, Максим Петрович! Давайте будем общаться в правовом поле, а не кидаться друг в друга. Сколько он вам обещал, чтобы вы ничего не делали?» «Да что вы такое? Отвечайте!» «Мы просто беседовали. Не надо предъявлять мне того, что не сможете доказать». «Мне и доказывать ничего не надо. Я вижу все собственными глазами. «Я? Эммануил Рудольфович, неужели вы продались? После стольких лет службы у отца?» Адвокат молчал. «Неужели деньги сыграли решающую роль? Ведь и я мог дать вам эти деньги, которых вам не хватало. Или он пообещал что-то другое, какую-то иную долю? Я вас глубоко уважаю, Максим Петрович, но есть вещи, от которых сложно отказаться», внезапно сменив тон, хмуро произнес адвокат. «Давайте будем честны по отношению друг к другу. Ваши шансы безнадежны. Вы корабль с пробоиной, и вопрос сейчас стоит только в том, как долго вы продержитесь, сутки или двое, может быть, неделю? А я хочу быть на плаву всегда, понимаете? Александр обещал мне, что работа моя продолжится с приходом его власти в рот Вяземских. Так что ничего личного, только бизнес. Прощайте, Максим Петрович, и не держите зла». «Ну что ж», — скрипя зубами, произнес я, «ваш выбор мне понятен, и я его принимаю. Только вот если он окажется ошибочным, и лодка Александра Первой пойдет ко дну, не надо пытаться переметнуться на корабль, как вы выразились, с пробоиной. Обратно я вас принимать не буду. Крысы на борту мне ни к чему». «Я вас понял, Максим Петрович. Мой выбор сделан, и я от него не откажусь в любом случае. Хотел лишь на прощание дать совет. Не как адвокат, а просто как... В общем, просто совет. Бегите». «Бежать?» «Верно. Не сочтите его за издевательство. Это я сейчас вам говорю как знающий человек, который хочет вам помочь. Вы мудрый мальчик, и если откинете все эмоции, то поймете меня. Нельзя признать недееспособным того, кого нет. Понимаете, о чем я?» «Спасибо. Обойдусь без ваших советов». «Прощайте, Максим Петрович. Прощайте и простите, если сможете. Я...» Я не дослушал его, нажал на сброс. Все внутри меня клокотало от гнева. Не в силах сдержать этого, я в сердцах ударил кулаком по стене. Потом еще раз. И еще. И еще. Боль разлилась красной волной по руке, но я ее не чувствовал. Мне хотелось крушить и ломать все, что только попадется, представляя в этом лицо Эммануила, мать его, Рудольфовича. «Предатель! Продажная шкура! Еще и советы мне раздает! Урод!» Я вновь стукнул по стене. Такого подлого предательства я не ожидал. Удар прямо в спину. И ведь до последнего тянул специально, чтобы я не смог что-то предпринять. Что же теперь делать? Время безвозвратно потеряно. Искать нового адвоката. Только где найти хорошего? И успеет ли он что-то придумать? Позвонили. «Неужели Эммануил Рудольфович решил вернуться?» Но это был не адвокат. «Алло, Максим?» «Это был Бартынов». «Да?» «Максим». Бартынов говорил с трудом. Кажется, был пьян. «Я позвонил, чтобы... В общем, спасибо тебе. И еще». Повисла долгая пауза. Я даже подумал, что связь прервалась. «Алло?» «Я еще хотел извиниться перед тобой за то, что... В общем, извини, был неправ». Он едва волочил языком. «Извинения принимаются?» — ответил я. «Самое главное, что истинный убийца найден». «Найден», — подтвердил Бартынов. «Это верно, не поспоришь. Он?» «Он сейчас у меня. Дальше уже мое дело. В общем, спасибо тебе, Максим, и извини». Бартынов громко икнул. В трубке раздалась возня, послышался шум наливаемого в стакан, частые глотки. «Был неправ», — крякнув, повторил собеседник. «Я же сказал, что принял извинения». «Никита говорил про тебя», — вдруг задумчиво произнес Бартынов. «Что?» «Он редко про свои дела со мной говорил. А тут про тебя сказал». Бартынов замолчал, послышался хруст, потом сухой щелчок зажигалки и выдыхаемый дым. «Сказал, что ты настоящий. Не знаю, что это значит. Никита еще тот чудик был». Я не знал, что ответить. Так мы и молчали, слушая пустоту. «Я могу тебе быть как-то полезен», — наконец произнес собеседник. «Ты вроде что-то хотел. Какую-то помощь?» «Да, верно», — ответил я. «Только я хотел попросить помощи совсем о другом. Тогда мои мысли занимали красные казематы. Сейчас же, видимо, придется с ними повременить. Важно сейчас другое. Мне нужна ваша помощь. Мне нужен хороший адвокат». «Адвокат?» — эта просьба удивила Бартынова. «Да, адвокат». «А как же этот ваш зубоскал, как его? Эммануил Робертович!» «Мне нужен другой и самый лучший», — повисла долгая пауза. «Ну что же», — наконец ответил Бартынов и вновь выпил, закашлялся. «Есть у меня очень хороший адвокат. Любое дело размотает за раз. Скину тебе номер телефончика его, ну и сам ему позвоню. Предупрежу, что ты будешь звонить. Скажу, чтобы помог, как мне». «Спасибо большое». «Это тебе. Тебе спасибо». Бартынов замолчал. Я услышал какие-то странные всхлипы, икания, будто Бартынов захотел закричать, но крепко стиснул челюсти и губы и не давал прорваться звуку наружу. «Тебе спасибо», — после очень долгой паузы повторил Бартынов. Голос его дрожал. «И извини, был неправ. Держитесь». «Да, держусь. Немного только вот сегодня расклеился. Позволил себе немного выпить». Бартынов грустно хохотнул. «Лучше бы вовсе не пил». Размягчилось все внутри, побежало, и сдержаться не могу. «Ладно, и так лишнего наговорил. Ты там сильно не трепись обо мне. Дело закрыто». «Да, конечно». «Все, пока. Номер скину». «До свидания. Спасибо», — ответил я, но в трубке уже раздались быстрые гудки. Бартынов сбросил. Не обманул. Через минуты три пришла СМС-ка с номером некого Вроцлава Вуйчика. Я долго гадал, действительно ли это такая у него необычная фамилия и имя, или это пьяный Бартынов промазал мимо нужных клавиш. Все же после некоторого раздумья решил сохранить в телефонную книжку как есть. Время было позднее, поэтому я долго гадал, позвонить сейчас или дождаться утра. Все же решился, набрал. После третьего гудка сбросили. Пришла СМС-ка. «Ответить сейчас не могу, перезвоню». «Ладно, и то хорошо, чем совсем ничего». Я пошел в гостиную выпить холодной воды и освежиться. Сна не было ни в одном глазу. Там же повстречал и Александра, который, как оказалось, совсем недавно приехал из города. Его машина стояла во дворе. «Здравствуй, мой дорогой братик!» Александр зашел в гостиную чуть ли не в припрыжку. Настроение у него было приподнятое. На лице, окаймленном бородкой, не располагающим своими чертами к веселью, играла глупая улыбка. «Чудесная сегодня погода, не правда ли?» «Ты пришел мне об этом сообщить?» — спросил я, хмуро поглядывая на Александра. «О погоде?» «Нет, конечно же, нет!» — улыбнулся тот. «Я пришел сообщить тебе прекрасную новость. Лично, такое только лично, чтобы увидеть твое лицо, твои глаза. Но для тебя эта новость, конечно, не будет прекрасной». «Какую еще новость?» Александр протянул мне лист бумаги. Я взял его, пробежался взглядом. Копия документа, гербовая печать, мелким шрифтом исписано почти все. Внизу заковыристая роспись, отметка о регистрации. «Что это?» — еще не веря собственным глазам, спросил я. «Решение суда», — улыбаясь, ответил Александр. «Отныне ты не наследник рода. Теперь ты ненормальный, псих, придурок, место которому в закрытой дурке. Ты проиграл, Максим, проиграл!» Александр зычно рассмеялся.